силы, чтобы от тоски не сносило несколько минут торопливых. Можно я не буду твой образ рисовать, черты и закаты? Я ведь знаю, собственно, точно все итоги и результаты. Можно я побуду счастливой, даже если не заслужила? У судьбы укроюсь под крылья. Можно я побуду с тобой? Можно я побуду счастливой, даже если не заслужила? У судьбы укроюсь под крылья.